Почему антибиотики не помогут при ОРВИ? О вирусах и бактериях. Телескоп уменьшает мир, микроскоп увеличивает. Роберт Оппенгеймер. Представьте, что с Земли исчезли все люди, животные, рыбы, птицы, насекомые и даже плесневые грибы. Все, кроме вас. Вокруг ни души. Вы одни, в комнате, в доме, в городе и на целой планете. Но не отчаивайтесь, вам никогда не стать по-настоящему одиноким. Мы не одни, пока находимся в тесном соседстве с мельчайшими существами, невидимыми человеческому глазу, с вирусами и бактериями. Разнообразие микроформ. Вирус – самая примитивная форма жизни. Он не имеет ни ядра, ни клетки вообще. Эта бесклеточная форма жизни вызывает сомнения ученых, считать ли вирус живым или все-таки нет. Бактерии по сравнению с вирусами гиганты. Самой крупной выявленной бактерией считается серная жемчужина Намибии. Ее размер в поперечном сечении достигает 0,75 миллиметра. Жемчужину можно разглядеть невооруженным глазом. Как правило, бактерии состоят из одной клетки. Ее строение уступает структуре животных и растительных клеток, но бактерии, в отличие от вируса, уже с уверенностью можно назвать живым организмом. Средняя величина бактерий – несколько микрометров, тысячных долей миллиметра. Вирусы на 2-3 порядка меньше. Они измеряются десятками и сотнями нанометров, 10-100-тысячные доли миллиметра. Для сравнения, толщина человеческого волоса около 100 000 нанометров. Как исключение из правил, существуют сверхкрупные вирусы и супермелкие бактерии. Например, габариты бактерии кишечной палочки составляет 2000 на 500 нанометров. А средний по размеру вирус, например, аденовирус, достигает 80-100 нанометров. Если взять для сравнения животную или растительную клетку, ее размер составит 50 000 нанометров. Принято считать, что бактерии и вирусы – зло. Однако у медали две стороны. Ученым удалось направить их силу во благо. Некоторые вирусы убивают раковые клетки, а бактерии помогают перерабатывать тонны бытовых отходов. Интересный факт. Некоторые куры породы араукана несут яйца голубого цвета. Виновник нестандартной окраски яиц – ретровирус, присутствующий в курином организме. Он встраивает в ДНК птицы особый ген, вызывающий концентрацию в скорлупе яиц пигмента биливердина. Качество яиц при этом остается таким же, как у обычных. Вирусы на грани живого и неживого. Все вещество на планете разделяется на живое и неживое. И хотя, казалось бы, отличить одно от другого не составляет труда, на самом деле граница между живым и неживым весьма размыта. Давайте попробуем определить отличие между ними. Что же такое живое вещество? Вот несколько отличий живой материи от неживой. В живом химические реакции протекают в тысячи и миллионы раз быстрее, чем в неживом. Живому присуща смена поколений, задуманная эволюцией. Каждое последующее поколение приобретает ряд новых признаков. Живое вещество не бывает представлено только жидкой или газообразной формой. Организмы сочетают в себе все три агрегатных состояния. Известно более 2 миллионов органических соединений, из которых состоит живое вещество, в то время как в составе неживого насчитывается всего 2000 соединений. Компоненты живого вещества устойчивы только в живых организмах. Размеры живых организмов могут различаться. Например, размеры вирусов не превышают 20 нанометров. Киты вырастают до 33 метров в длину, а гигантское растение секвойя может вырасти на 100 метров ввысь. Вирусы похожи на живые организмы тем, что имеют набор генов и эволюционируют, а также имеют способность к воспроизводству. С другой стороны, вирусы лишены основных свойств живого организма. У них отсутствует обмен веществ, они ничего не потребляют и ничего не выделяют, не имеют клеточного строения, характерного для всех организмов на планете. Вирусы – убежденные паразиты. Есть вирусы животных, растений, грибов, бактерий, есть даже вирусы вирусов. И каждый вирус специализируется лишь на определенных видах, оставаясь безвредным для всех остальных. Вне клетки вирусы не подают признаков жизни. Именно поэтому некоторые ученые признают в них форму жизни, а другие считают, что это лишь комплексы органических молекул. Как писал американский вирусолог и биохимик Уэндел Мередит Стэнли, в живой клетке он, вирус, ведет себя как живое существо, а вне клетки мертв как камень, из чего очевидно, что нельзя провести четкой границы между живым и мертвым. И вирусы способны вызывать болезни, но не всегда их роль негативна. Есть вирусы безвредные, а есть и полезные. Так, например, вирусы бактериофаги, поедатели бактерий, уже давно используются в медицине при диагностике и лечении болезней, вызываемых бактериями. Интерес к ним немного угас с началом эры антибиотиков. Однако сегодня она, кажется, подходит к концу из-за стремительно приспосабливающихся к новым формам антибиотиков бактерий. Возможно, однажды на смену антибиотикам придут новые лекарства на основе вирусов-бактериофагов. Кроме того, вирусы используют для борьбы с насекомыми и животными вредителями. Например, в середине 20 века с помощью вируса удалось обуздать поголовье диких кроликов в Австралии. Бактерии. Вред или польза? Интересный факт. Ученые из Университета Манчестера выяснили, что на поверхности мобильного телефона ползает намного больше микробов, чем на сиденье унитаза или подошве обуви. «Мойте руки перед едой», — гласят мотивационные плакаты над умывальниками школьных столовых. Действительно, из-за несоблюдения правил личной гигиены в организм человека могут проникнуть бактерии. Особенно опасны бактерии сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, палочки Коха и САПа. Лечатся бактериальные инфекции антибиотиками. В отличие от вирусов, устойчивых к антибиотикам, большинство бактерий погибает. Именно поэтому врачи не используют такую терапию для лечения вирусных инфекций, например, ОРВИ или гриппа. После приема антибиотиков страдает не только патогенная, но и естественная флора организма. По этой причине одновременно с антибиотиками часто выписывают пребиотики, пищу для бактерий и препараты для восстановления микрофлоры. Несмотря на опасности, совсем без бактерий человеку нельзя. Наш организм испокон веков живет в тесном сотрудничестве с полезными бактериями. Следует отметить, общий вес колоний бактерий, живущих внутри человеческого организма, равен 2 килограммам. Число этих бактерий превышает количество клеток человеческого тела. Такой полезный устойчивый симбиоз образовался в желудочно-кишечном тракте. 1 из 2 килограммов бактерий человеческого организма располагается в кишечнике. Бактерии желудочно-кишечного тракта создают кислую среду, смертельную для болезнетворных микробов. Они же переваривают клетчатку, с которой не справляются ферменты человеческого организма. Также полезные бактерии синтезируют витамины групп В и К. Основная часть полезной кишечной микрофлоры – молочнокислые бактерии, лактобактерии и бифидобактерии. Бифидобактерии выстилают стенки кишечника и мешают вредным микробам прикрепиться к ним и размножиться. Лактобактерии отвечают за переваривание растительной пищи, создание благоприятной среды и выработку антител. Они важны для иммунной системы. В желудочно-кишечном тракте есть и условно вредные кишечные палочки. Но и они могут быть полезными, например, синтезировать витамины группы К. Однако при чрезмерном размножении кишечной палочки отравляют организм токсинами. Примечательно, что медики долгое время не придавали должного значения такой части пищеварительной системы, как аппендикс. Так, в 20 веке некоторые медики удаляли аппендикс абсолютно всем детям, как бы для профилактики аппендицита. Как оказалось, аппендикс не рудимент. Он крайне важен для иммунной системы, поскольку именно там живут полезные микроорганизмы. В носоглотке и ротовой полости. Во рту человека насчитывается почти 40 тысяч бактерий разного типа. Во время поцелуя люди могут передать друг другу 278 видов бактерий. Безопасными из их числа являются 95%. Бактерии-друзья создают на оболочках особую среду, в которой вредные микробы погибают. На коже. Микроорганизмы, которые населяют кожные покровы, играют роль естественного биологического щита. Они не дают вредным бактериям развить активную деятельность на коже и тем самым оказывать отравляющее влияние на организм.